Глава третья. И далее мы пошли, и страх обнял меня. Александр Пушкин. Окно погасло, провалилось черной ямой. Но зато зажглось соседнее, правда уже не рубиновым, а мертвенно-голубоватым светом. Василий и Ромка увидели в прямоугольном проеме все то же, что и прежде. Голые стены и потолок без каких-либо признаков люстры или плафона. Такое ощущение, что кто-то, переходя из комнаты в комнату, дотянулся сразу до обоих выключателей и одновременно нажал их, убрав свет в одном помещении и включив в другом. Выключатели, надо понимать, работали бесшумно. В такой тишине и при отсутствии стекол щелчок просто не мог быть не услышан. «Да что за черт?» – всматриваясь тихо сказал Василий. «Это же разные квартиры. Он что, сквозь стены ходит?» От такого предположения обоих слегка зазнобило. Но оставалась еще надежда, что строение только снаружи представляет собой точную копию хрущевской пятиэтажки. Внутри оно могло быть устроено как угодно. Однако вскоре свет перепрыгнул в следующее окно, и версия об оригинальной планировке отпала. Окно это располагалось этажом выше. Кто-то шел сквозь дом, и похоже, что для него не существовало не только стен, но и перекрытий. Пронизав третий этаж, снова перескочил на второй, двинулся влево, вернулся. Окна вспыхивали поочередно, каждый раз бросая на ствол пистолета новый отсвет. Голубоватый, рубиновый, но чаще всего прозрачно-желтый, как от обыкновенной лампочки накаливания. «Да нет там никого!» – внезапно озарило Ромку. «Сидит себе кто-нибудь перед распределительным щитом и балуется с выключателями. А мы тут с ума сходим!» Но обрадоваться своей остроумной, в общем-то, догадке он так и не успел. Из прозрачно-желтого окна пришел звук. Кто-то обо что-то споткнулся и вроде бы даже сказал «Ух!». Далее, судя по всему, замер и, выждав с минуту, двинулся обратно, откуда пришел. «Чего ты ищет?» – обмирая, сообразил Ромка, и в этот миг свет погас вообще. Дом снова стоял пустой и темный. «Орать-то зачем?» Злым придушенным шепотом осведомился Василий. «А я орал!» — огрызнулся Ромка тоже шепотом. Подождали, не вспыхнет ли где еще окошко. Не вспыхнуло. Пятиэтажка тонула в вечерних сумерках огромного зала серой, издырявленной черными проемами глыбой. Василий хотел вернуть пистолет в кобуру, но раздумал. «А ну-ка, давай еще с той стороны посмотрим», — сказал он. «Может, он как раз там сейчас и шарит? Да спрячь ты нахрен свою трубку! Стрелять из нее, что ли, собрался?» Ромка взглянул на свою правую руку, смутился и, запихнув изувеченную трубку микрофоном в карман джинсов, подобрал с пола отломанные от летающей тарелки металлический стержень с зеркальным бруском на конце. Угол миновали благополучно, но когда проходили мимо второго окна, кто-то из черного провала внятно произнес: и обоих отбросило от дома шагов на 5. Луч фонарика канул в окно, как в колодец. «Вроде никого», — пробормотал Василий. «Может, показалось?» — с надеждой спросил Ромка. «Обоим, что ли?» Василий ощупал лучом торец дома, ругнулся и убрал свет. Одолеваемые самыми нехорошими предчувствиями двинулись дальше. Василий с пистолетом чуть впереди, а чуть поотстав Ромка со стержнем. Вылитый индеец на тропе войны. Шли боком и как бы ожидая все время нападения с тыла. «Стоп!» — тихо скомандовал Василий, вглядываясь во что-то под ногами. «Это еще что за чертовщина?» Впереди, в 3 шагах, на сером покрытии лежал овальный отсвет. Из окна он никак падать не мог, иначе он был бы вытянут в другую сторону. Присев, Василий провел над светлым пятном рукой, но тени растопыренные пятерни в пятне не обозначилось. Поглядели с тревогой друг на друга. Ромка высвободил из кармана исковерканную трубку и движением, каким обычно подбрасывают хворост в костер, кинул ее в центр овала. Обрывок телефонного провода больно хлестнул по лодыжкам. Трубка исчезла, даже не долетев до покрытия. Оба отпрянули. «Так», — сипло проговорил Василий. «Будем знать». Внимательно глядя под ноги, они добрались до угла и вышли за дом. Ни в одной из квартир, обращенных окнами в эту сторону, света не было. Зато по серому покрытию здесь и там беспорядочно разбросаны были все те же овальные светлые пятна. Как будто штук 15 невидимых карманных фонариков освещали пористый, похожий на пемзу, пол. «Капканы!» — еле выговорил Ромка. Василий мрачно кивнул. С прежними предосторожностями они вернулись к подъезду. «Одно из двух», — угрюмо подытожил Василий. «Или он, зараза такая, сейчас за нами следит, или я не знаю что. Ну не спать же он лег, в конце концов». Они огляделись еще раз. До мерцающего леса колонн было очень далеко. Пятиэтажка была рядом. «Может, до утра подождать?» — жалобно сказал Ромка. «Мы ж под крышей», — напомнил Василий. «Какое тут может быть утро?» Он помолчал, явно на что-то решаясь. «Значит так», — заговорил он наконец. «Возвращаемся на угол, будто идем обратно. Потом резко влево и вдоль стены к парадному». Оказавшись под бетонным козырьком, который, впрочем, кажется, бетонным не был, Василий включил фонарик. Неровное волокнистое кольцо света медленно скользнуло по стенам короткого коридорчика, выхватило в глубине его пяток ступеней и площадку, затем вернулось и, облизав косяки, снова провалилось в глубину подъезда. «Это не мы строили», — глухо проговорил Василий. «Ага», — сдавленным эхом отозвался из-за плеча Ромка. Дверей в парадном не было, и, судя по отсутствию петель, не предполагалось. Но главное, конечно, не в этом. Вблизи здание поражало небывалой чистотой отделки и какой-то наготой, что ли. Нигде ни карниза, ни выступа, порожка вот даже нет. Вдобавок возникало ощущение, что пятиэтажка эта вся вытащена из единой глыбы. Да, наверное, Василий был прав. Здание строили не люди. «За улицей последи», — негромко приказал он, видимо, подразумевая другие подъезды, и осторожно перенес ногу через несуществующий порог. Стоило ему это сделать, как в глаза ударил свет, и что-то с нечеловеческой силой ухватило левую руку Василия повыше локтя. Он шарахнулся назад и вправо. Подъезд вновь провалился во тьму. «Вот звездану промеж фар!» — прошипел Василий, в самом деле занося рукоять пистолета. «Чуть не застрелил тебя, дурак!» Ромка опустил локоть и, кажется, хихикнул. Василий, не поверив, посветил спутнику в лицо и увидел, что оно и впрямь перекошено диковатой улыбкой. «Так страшно ведь», — с нервным смешком объяснил Ромка. Василий двинулся на него, выпятив челюсть. «А трубку?» — севшим от бешенства голосом проговорил он. «Трубку из автомата выдирать не страшно было?» Ромка убито молчал, и Василий снова повернулся к подъезду. Шагнул, и помещение исправно озарилось ровным и довольно ярким светом. «Ну, ясно», — проворчал Василий. «Хоть с этим разобрались». Он внимательно изучил голые стены, потолок и остался в недоумении. Лампочки нигде видно не было, и откуда изливался свет, непонятно. Посмотрел, куда падает тень, и убедился, что не падает никуда, а расплывается из-под ног смутным пятном сразу во все стороны. «Все спокойно?» — спросил он оставшегося снаружи Ромку. Тот, спохватившись, огляделся и ответил, что все спокойно. Василий продолжал осмотр помещения. Лестница ему, судя по выражению лица, решительно не понравилась. Во-первых, без перил. Во-вторых, ступеньки. Они были строго прямоугольные, без скруглений. Тоже, короче, подделка. «Слушай», — сказал Василий, и голос его гулко прозвучал в пустом подъезде. «А ведь, похоже, до нас здесь людей вообще не было». «Почему?» Вместо ответа он обернулся и указал глазами на девственно чистые стены. Нигде ни рисунка, ни надписи, ни даже копоти от прилепленной к потолку спички. «А из окна тогда кто пугал?» «А хрен его знает». Василий поставил ногу на первую ступеньку и тут же осветился следующий пролет. Но зато погас свет в коридорчике. Погас и вспыхнул снова. Это в подъезд вошел Ромка.